и клетка, в которой спал дрозд. У двери на скамье сидели старый крестьянин и его жена, погруженные в глубокий сон. Вдруг бабушка Тиля открыла глаза, подняла голову, потянулась, вздохнула и произнесла: «У меня такое предчувствие, что наши внуки нынче придут нас проведать». «А, они, должно быть, думают о нас», — отозвался проснувшийся дедушка Тиль. В этот момент Тиль-Тиль и Метиль выбежали из-за дуба. «Мы здесь, дедушка, бабушка, это мы». «Но отчего вы так редко нас навещаете? Это же такая радость!» «Ну ведь это не от нас зависит», — возразил Тиль-Тиль. «Мы сегодня только благодаря фее». «А мы тут все поджидаем. Не заглянет ли к нам кто-нибудь из живых?» — продолжала бабушка. «Когда это мы с вами виделись последний раз, а?» «Вспомнила. В день всех святых». «В день всех святых?» — удивился Тиль-Тиль. «Но в этот день мы не выходили из дому. Мы были простужены, да, Метиль?» «Да. Но ведь вы думали о нас, правда? Ну вот, всякий раз, как вы о нас подумаете, мы просыпаемся и снова видим вас». «Значит, вы на самом деле не умерли?» «Да что ж ты говоришь!» — подскочил на месте дедушка. «Ну вы послушайте, что он говорит. Умерли! Какая дичь! Вот если бы вы еще там за нас молились почаще. Молиться значит вспоминать». Тиль-Тиль оглядел дом. Вот, все по-старому, все на своем месте. Только все стало еще лучше. А вон старый дрозд. «Метиль, смотри! Да он синий!» — вдруг заметил мальчик. «Неужели это и есть та синяя птица, которую я должен принести фее? Дедушка, бабушка, ну что же вы мне не сказали, что она у вас? Ах, какой же он синий! Точно шар из синего стекла! Дедушка, бабушка, подарите его нам!» — взмолились дети. «Да что ж, мы не прочь, да нам-то он совсем не нужен, ну только и знает, что спать». «Я посажу его в клетку», — сказал Тиль-Тиль. С этими словами Тиль-Тиль бросился к дереву, схватил клетку и посадил в нее дрозда. «Что это?» — изумленно вскрикнула бабушка. «Часы, но ведь они никогда не бьют». «Это я о них подумал», — ответил Тиль-Тиль. «Который час?» «Половина девятого. Метиль, свет ждет нас 9:45, мы опоздаем. Душа света так с нами добра, а я ей обещал. Идем, Метиль, идем скорее». «Куда вы?» — попыталась задержать их бабушка. «Посидите еще немножко. Ну вот, ну беда с этими живыми. Вечно они куда-то спешат, суетятся». Тиль-Тиль взял клетку, в торопях расцеловал всех. «Не плачь, бабушка, мы теперь часто будем к вам приходить». Когда дети вновь добрались до огромного дуба, Тиль-Тиль посмотрел на птицу в клетке и вдруг увидел, что она уже не синяя. «Смотри, Метиль, что с ней? Она почернела!» — промолвил мальчик. «Дай мне руку, братец, мне страшно, я хочу домой!»

Неужели же я путешествовал в таком виде? Путешествовал, переспросила мать. Ну да, в прошлом году я отправился в путешествие. Я ушел из дому под Рождество. Ушел из дому. Да ты из комнаты не выходил. А, тебе все это приснилось. Да нет же, мама, я ушел вместе с Метель, с феей, с душой света. Ты не очень скучала, мама? Вот, ну спроси у Метель, если ты мне не веришь. Мы вместе с ней путешествовали. Мы видели дедушку и бабушку. Мы тебя видели вчера вечером. Вчера вечером, фыркнула мать. Ну ничего удивительного, я же тебя укладывала спать. Да нет же, не унимался Тильтиль. В садах блаженств. Ты там была гораздо красивее, но похожа на себя. В садах блаженств. Ой, да я там сроду не была. Тильтиль и Метиль расцеловали мать. Да, там ты была красивее, но мы больше любим тебя такой, какая ты сейчас. Мама. Да что это с ними? Встревожилась мать. Папа Тиль, иди скорей, дети больные. Когда невозмутимый отец показался в дверях, дети бросились ему навстречу и тоже расцеловали его. Вот и папа! Здравствуй, папа! Ты славно потрудился в этом году. О, в чем дело, сказал отец. Они совсем не похожи на больных. У них вполне здоровый вид. Ну нет, на это нельзя полагаться, со слезами в голосе сказала мать. Не пойму, что с ними такое. Вечером уложила спать, все было хорошо. Проснулись, ну ровно кто их подменил. Бог знает, что говорят. Толкуют про какое-то путешествие. Именно в этот момент раздался стук в дверь. И вошла соседка, старушка с палочкой, как две капли воды, похожая на фею Бирюлюну. Здравствуйте, соседи, произнесла она. Я пришла попросить у вас дров. На дворе нынче студена. Здравствуйте, детки, как поживаете? Госпожа фея Бирюлюна, затараторил Тильтиль. Я не нашел синей птицы. О, что это он говорит? Не поняла старушка. Ой, да уж и не спрашивайте, госпожа Берлинго, ответила Матиль. Проснулись и все никак не могут прийти в себя. А как здоровье вашей внучки? Не встает, ответила соседка. А я знаю, что ей бы помогло. А, да-да, я помню, сказала Матиль. Она мечтает о птице Тильтиле. Ну так как же, Тильтиль, подаришь ты ее бедной девочке? Верно, у меня есть горлица, но она вовсе не синяя. «Смотрите!» – воскликнула Метиль, глядя на клетку, в которой сидела горлица. Утренний свет действительно подсинил ее перья. «Да ведь это та самая синяя птица, которую мы искали!» «Метиль, мы за ней в такую даль ходили, а она, оказывается, здесь!» «Вот, пожалуйста!» сказал Тильтиль, протягивая клетку. Со временем она станет совсем-совсем синяя. Вот увидите. Отнесите ее скорее вашей внучке. А, ты мне ее отдаешь? Правда? Не могла поверить соседка. Ой, господи, вот радость-то. Бегу, бегу. Да-да, идите скорее, прокричал ей вслед Тильтиль. А то некоторые птицы меняют окраску и умирают. Тильтиль долгим взглядом окинул хижину. Папа, мама, а что вы сделали с нашей комнатой? А, да чего ж здесь хорошо! Как я счастлив! Как я счастлив! Как я счастлив! И я тоже, и я тоже, и я тоже, повторяла вслед за ним Метиль. Да что это они так расшумелись, заворчала мать. Не мешай им, они играют в счастье. Детскую радость прервал стук в дверь. Дверь открылась. На пороге стояла соседка с белокурой девочкой необыкновенной красоты. Девочка прижимала к груди горлицу Тильтиля. «Перед вами чудо!» – произнесла соседка. «Да не может быть!» – воскликнула Матиль. «Она ходит? Какое там?» Она бегает, танцует, летает. Увидала птицу Тильтиля и полетела, словно ангелочек на крылышках. И я еле-еле за ней поспела. Подошел к девочке и в изумлении произнес: «Как она похожа на душу света, только гораздо меньше!» Затем Тильтиль неумело поцеловал девочку и, гладя горлицу по головке, спросил: «А она достаточно синяя? Я видел совсем синих, но только их очень сложно поймать. А ты ее покормила? А хочешь, я тебе покажу, как это делается? Словами он попытался взять горлицу из рук девочки. Но птица, воспользовавшись неловкостью тильтиля, вырвалась из рук и улетела. В отчаянии зарыдала девочка. Тильтиль, я найду синюю птицу. Я обещаю тебе. Пожалуйста, если кто-нибудь из вас найдет синюю птицу, то пусть он принесет ее нам. Она нам очень нужна, чтобы быть счастливыми.